До сынов Гора доходили слухи о переменах, произошедших с некоторыми из братьев магистра войны. Но ничто не могло подготовить Оксиманда к тому, сколь коренными оказались эти изменения. В последний раз, когда он видел примарха детей императора, Фулгрим выглядел как безупречный воитель. Герой с белоснежной гривой в пурпурно-золотой броне. Теперь же фениксиец представлял собой физическое воплощение древнего многорукого божества-разрушителя. Обладая змееподобным телом, облаченным в изящные фрагменты некогда величественного доспеха, Фулгрим был прекрасным чудовищем, существом, которое вызывало скорбь об утраченном им величии и восхищение, приобретенной им силой. Мартарион из Гвардии Смерти стоял поодаль от змеиной фигуры Фулгрима, и по первому впечатлению казалось, будто он не изменился. При более тщательном взгляде в запавшие глаза обнаружилась боль от недавних ран, которая окутывала его, словно изодранный погребальный саван. Безмолвие, огромная боевая коса Повелителя Смерти, было иззубрено боевыми засечками, а прикрепленная к древку длинная цепь с петлей была обернута вокруг талии примарха, словно пояс. На цепях висели позвякивающие курильницы, каждая из которых источала крохотные облачка горячего пара. На его барочном доспехе с Барбаруса виднелось множество следов работы оружейника, заливка керамита, свежая краска и притирочный порошок. Судя по масштабам ремонта, в какой бы битве он недавно не участвовал, та должна была быть жестокой. Гор отпустил юстерианцев, так что его братья-примархи также явились без сопровождения. Фулгрим без гвардии Феникса, а Мартарион без савана смерти. Хотя Оксимант не сомневался, что и те, и другие неподалеку. Находиться рядом с магистром войны было честью, но присутствие при встрече трех примархов опьяняло. Фулгрим и Мартарион совершили путешествие к Двелу с целью увидеть Гора Луперкаля. Однако магистр войны явился не для того, чтобы его увидели. Он явился, чтобы его услышали. Тело Фулгрима свернулось под ним с шипением трущихся чешуек, и он стал выше Мартариона с магистром войны. «Гор!» – произнес Фулгрим, и в каждом звуке его голоса таился едва заметный смысл. «Мы живем во времена величайшего потрясения, какое знала галактика, а ты совсем не изменился. Как это разочаровывает!» «Зато ты изменился до неузнаваемости», — отозвался Гор. За спиной Фулгрима развернулась пара гладких драконьих крыльев, а его тело пошло темной рябью. «Более чем тебе известно», — прошептал Фулгрим. «Менее чем ты думаешь», — ответил Гор. «Но скажи мне, жив ли еще Пертураба? Мне потребуется его легион, когда стены Терры рухнут». «Я оставил его в живых», — сказал Фулгрим. «Хотя для меня загадка, что с ним сталось после моего возвращения. В... как там он его называл? Ах да, в Оке Ужаса нет места тем, кто столь сильно погружен в материальные заботы». «Что ты сделал с владыкой железа?» — требовательно проскрежетал Мартарион из-под бронзового респиратора, который закрывал нижнюю половину его лица. «Я избавил его от дурацких представлений о постоянстве», — ответил Фулгрим. «Почтил, позволив его силе подпитать мое вознесение к этой высшей форме бытия. Однако в конце он не стал жертвовать всем ради любимого брата». Фулгрим хихикнул. «Думаю, я слегка его надломил». «Ты его использовал», — произнес Мартарион, — «чтобы превратиться в это». «Мы все друг друга используем. Ты не знал?» — рассмеялся Фулгрим, скользя по полу зала и любуясь своим отражением в разбитых стеклах. «Чтобы достичь величия, мы должны принять благословение новых вещей и новых форм силы. Я принял этот урок близко к сердцу и охотно приветствую подобное преображение. Лучше бы тебе последовать моему примеру, Гор. Копье, нацеленное в сердце императору, должно быть не гибким, а из твердого железа», — сказал Гор. «Я — это твердое железо». Гор повернулся к Мартариону, который даже не удосужился скрыть свое отвращение от того, во что превратился фениксиец. «Как и ты, брат», — произнес магистр войны, шагнув вперед и по-воински сжав запястье повелителя смерти. «Ты поражаешь меня, непреклонный друг мой. Если даже хану не хватило сил повергнуть тебя, на что же надеяться остальным?» «Его скорость в бою чудесна», — признал Мартарион. «Но без нее он ничто. Я еще скошу его. И я позабочусь об этом», — посулил Гор, разжимая руку. «На земле Терры мы стреножим хана и посмотрим, сколь хорошо он бьется». «Я твой слуга», — произнес Мартарион. Гор покачал головой. «Нет, ни в коем случае, не слуга. Мы ведем эту войну, так что не должны быть ничьими рабами. Я не собираюсь заставлять тебя менять одного господина на другого. Ты нужен мне, рядом как равный, не как вассал». Мартарион кивнул, и Оксиман заметил, что примарх гвардии смерти выпрямился после слов Луперкаля. «А что с твоими сыновьями?» – спросил Гор. «Тифон так и дразнит охотников льва». «После Пердитуса он весело пляшет с монахами Калибана среди звезд, оставляя за собой смерть и горе», – отозвался Мартарион с довольным ворчанием, от которого из ворота пошли струйки ядовитых эманаций. «Если позволишь, я вскоре присоединюсь к нему, и охотники станут дичью». «Уже скоро, Мартарион, уже скоро», — сказал Гор. «Твой легион готов к войне, и мне почти что жаль льва». Фулгрим ощетинился, не получив слов похвалы, однако Гор еще не закончил. «Сейчас более чем когда бы то ни было, мне нужны вы двое рядом. Не как союзники или подчиненные, а как равные. Я сохраню титул магистра войны не из-за того, что он олицетворял, когда он был пожалован, а из-за того, что он значит теперь». «И что же это?» – поинтересовался Фулгрим. Гор взглянул в орлиное лицо фениксийца, обладавшее холодным совершенством алебастра. Оксиман почувствовал силу, протянувшейся между ними связи, борьбы за главенство, в которой мог быть лишь один победителем. Фулгрим отвел взгляд, и Гор заговорил. «Он значит, что лишь у меня есть силы сделать то, что должно. Лишь я могу собрать своих братьев под одно знамя и переделать империум». «Ты всегда был гордым», — заметил Фулгрим, и от тона фениксийца Оксиманда потянула схватиться за эфес скорбящего. Однако меч больше не висел у него на боку. Клинок был сильно иссечен и нуждался в ремонте. Гор оставил шпильку без внимания и продолжил. «Если я и горд, то это гордость за моих братьев, гордость за то, чего вы добились с момента нашей прошлой встречи. Вот почему я призвал к себе вас и более никого». Фулгрим ухмыльнулся. «Так чего же тебе нужно от меня, магистр войны?» «То создание, с которым я говорил после Иствана, покинуло тебя. Ты вновь Фулгрим?» «Я очистил свою плоть от присутствия этого создания». «Хорошо», — произнес Гор. «То, о чем я говорю здесь, касается легионов и не относится к тварям, что обитают вне нашего мира. Я изгнал тварь варпа, однако научился множеству вещей, пока наши души были переплетены». «Каким вещам?» — спросил Мартарион. «Мы договаривались с их хозяевами, заключали сделки», — прошипел Фулгрим, указывая серповидным когтем на Гора. «Ты заключил кровавые соглашения с богами, а клятвы богам не следует с легкостью нарушать. Меня насквозь пробирает отвращение, когда ты говоришь о вере клятвам», — сказал Мартарион. Магистр войны поднял руку, удерживая Фулгрима от ядовитого ответа. «Вы оба здесь, поскольку я нуждаюсь в ваших уникальных талантах. Гневу сынов Гора снова нужно дать волю, и я не стану этого делать, не имея возле себя братьев». Гор медленно двинулся по кругу, оплетая Мартариона и Фулгрима словами, словно сетью. Эри поднял великий гибельный шторм на Калке и расколол галактику на части. По ту сторону бури 500 миров пылают в теневом крестовом походе Ларгара и Ангрона. Однако теперь от их бессмысленной резни нету прока. Выбор между победой и поражением сделает то, что происходит здесь, с нами, с вами. Слова магистра войны были одновременно соблазнительными и успокаивающими, что было очевидно даже Оксиманду, однако они оказывали желаемое воздействие. «Мы наконец-то выступим к Терри?» – спросил Мартарион. Гор рассмеялся. «Еще нет, но скоро. Я позвал вас сюда, чтобы подготовиться к этому дню». Гор сделал шаг назад и вскинул руки. А из пола, быстро, словно коралловые наросты, поднялась древняя аппаратура, разворачивающаяся и раскрывающаяся с механической точностью. С ней поднялось сотни или больше стеклянных цилиндров, в каждом из которых находилось тело, вечно лежащее на пороге между бытием и забвением. Из прежде незаметных входов появилось множество плачущих техноадептов и механикум в черных облачениях, которые заняли места возле мягко светящихся цилиндров. «По любым оценкам смертных, наш отец Бог», – произнес Гор. «И хотя он и позволил своему царству погрузиться в мятеж, он все равно слишком могуч, чтобы сражаться с ним». «Даже для тебя?» – с ухмылкой спросил Фулгрим. «Даже для меня», – подтвердил магистр войны. «Чтобы убить Бога, воин сперва должен сам стать Богом». Гор сделал паузу. «По крайней мере, так мне сказали мертвые».